Глава 50. Хамфри похрапывал, лежал на спине на диване рядом с Грейсом, перебирая в воздухе лапами, словно умирающий муравей-мутант. Грейс почесал ему живот. «Ты, дружок, тише. Телевизор не слышно». Хамфри его проигнорировал. Шел фильм «Банды Нью-Йорка», который одолжил Грейсу Гленн Брэнсон. Дэниел Дэй-Льюис на экране выглядел до нельзя кровожадным. На журнальном столике стопкой лежали 4 из тех книг о зарождении нью-йоркских банд, которые он купил в книжном. 5-ю молодого Капона Грейс раскрытый держал на коленях. Через радионяню он слышал дыхание Ноя. Малыша покормили в 9 вечера, и теперь он безмятежно спал. Грейс сильнее почесал Хамфри живот. «Шш, мальчик, я не могу сделать громче. Не хочу разбудить твою хозяйку или Ноя, окей?» Хамфри приглушенно пукнул. Мгновением позже комнату заполнила ужасающая вонь. «Эй, так нечестно!» — Грейс ответил собаке игривый шлепок, на который та никак не отреагировала. Зажав пальцами нос, он так и сидел, пока вонь не прошла, после чего наградил пса еще одним шлепком. «Не пукать, лады? Я ведь тоже могу!» Внезапно на плечо ему легла рука. Подняв глаза, он увидел Клио с растрепанными волосами, она стояла рядом в бледно-голубой ночной рубашке. «Что смотришь?» «Это по работе. Ты в порядке? Чего-нибудь хочешь?» «Да, хочу. Хочу, чтобы ушла эта чертова полнота и варикозное расширение вен. Хочу перестать все время чувствовать себя жутко уставшей и раздраженной из-за постоянного недосыпания», — простонала она. «Прости, но ни в одной из этих книг не было сказано, что будет так плохо, по крайней мере, в тех, что я прочла». Она поцеловала его в лоб. Он взял ее руки и нежно их сжал. «Будь у меня волшебная палочка, я бы махнул ею, и все мгновенно улетучилось бы. Черт, Рой, почему никто не сказал мне, каково это — завести ребенка?» «Может, потому что никто бы и не заводил, зная, не каково это?» Она кивнула. «Да, так и есть». И, меняя тему, спросила, «Где ты держишь наручники?» «Наручники? Угу. У меня имеется парочка в дежурном портфеле, но в том, чем я занимаюсь, применять их особых причин нет». Она одарила его странной улыбкой, смысла которой он не понял. «То есть они у тебя найдутся?» «Да». «Я подумала, что, может, ну, ты понимаешь, может, я смогу испытать их на тебе когда-нибудь, когда буду не такой раздраженной». Он ухмыльнулся. «Так вот, какие книги ты читаешь?» «Я сейчас на второй». Она снова усмехнулась. «Насчет наручников не уверен», — сказал он. «На каких только мерзавцах они не перебывали. Может, попробуем шелковые повязки?» «Думаю, мы можем попробовать много всякого разного. Но мне не хотелось бы отвлекать тебя от работы. Сначала засади за решетку всех плохих парней, а уж потом сможешь заняться и мною». Она снова поцеловала его в лоб. «Только не сегодня. Я все еще на взводе и слишком устала». Он проводил ее взглядом. «Люблю тебя». «Даже такую толстую?» «Так даже лучше. Есть больше чего любить». «Какое же ты трепло!» Она махнула рукой. «Видишь, даже твоя золотая рыбка согласна». Высоко вверху, на одной из подогнанных книжных полок в дальнем конце комнаты, Марлон прижался носом к стеклу аквариума, без конца открывая и закрывая рот. Он пережил переезд в новый дом, сняв камень с души своего хозяина. За те годы, что прошли после исчезновения Сэнди, Грейс необъяснимо привязался к рыбешке и знал, что будет грустить, когда Марлон умрет. Он перевез его сюда, потому что Гленн вернулся домой к детям. Другой причиной переезда была приближающаяся продажа коттеджа. Вещи надо вывести и отправить на хранение до тех пор, пока они с Клио не решат, что может понадобиться, когда они купят новый дом. Он сосредоточился на фильме, шокированный жестокостью банды «Мертвые кролики». Если картина хотя бы отдаленно отражала действительность, жизнь в некоторых районах Нью-Йорка, начиная годов это с 1850-х и до Великой депрессии, была поистине адской. Да, адская кухня — самое подходящее название. Гэвин Дейли, безусловно, стреляный воробей. А будет ли он сам таким энергичным и трезвомыслящим в 95, если, конечно, протянет так долго, что вряд ли. Исторически так уж сложилось, что средняя продолжительность жизни ушедших в отставку офицеров полиции оставалась на одном из самых низких уровней среди всех профессий. Хрестоматийный тому пример его отец, который умер всего через 3 года после того, как отошел от дел. Грейс бросил взгляд на монитор радионяни, прислушался к звуку дыхания Ноя. Доживет ли он до того дня, когда у него появятся внуки? Дейли и в 95 сохранил силу и дух. По всем расчетам, Эллен МакУиртер тоже легко бы перешагнула вековой рубеж, не подрежь ей кто-то столь жестоко крылышки. Эта мысль глубоко его опечалила. Он знал, что цивилизация — всего лишь тонкий налет. Стоит лишь почитать или посмотреть или послушать любые утренние новости, чтобы увидеть, в каком аду постоянно живет множество людей на этой планете. Он никогда не забывал, как ему повезло родиться в Англии, стране относительно спокойной. Но и здесь то и дело возникали угрозы. Террористы угрожали как извне, так и изнутри. Террористы и разного рода злодеи. Он знал, что судьба определила ему редкое положение, позволяющее сделать хоть что-то для жителей Брайтона и Хоува, да и всего Суссекса, который он так сильно любил. Эллен МакУиртер следовало безмятежно умереть во сне, от старости, годами позже. После всего того, что она и ее брат перенесли в детстве, как он узнал от самого Дейли за выкуренной в ее саду сигарой, она заслужила хотя бы это. Никогда в жизни он не был столь решительно настроен найти преступников и засадить их за решетку. Желательно навсегда. Если повезет, и им не попадется какой-нибудь ушлый судья-либерал. Грейс посмотрел на Марлона и на мгновение отвлекся, поскорее бы собраться, очистить старый дом и подвести черту под последними годами своей жизни. Потом он снова сосредоточился на фильме и всем том, что можно было почерпнуть из него и что помогло бы в его расследовании.